Михаил Пухов. Два лика Хроноса. Действительность, как известно, гораздо сложнее, чем можно себе представить. Во Вселенной есть области, где многие знакомые нам физические законы не имеют никакой силы. Обитатели этих мест обладают удивительными, непостижимыми для нас свойствами. В одном из таких районов жил добрый волшебник, единственное свое призвание, видевший в том, чтобы искоренять зло во всех его проявлениях. Волшебник всю жизнь боролся с несправедливостью, творя добро, и натворил его столько, что никакого зла в той части космоса, где он родился, не осталось, и волшебнику пришлось перенестись на другой край Вселенной, дабы продолжать свое справедливое дело. В результате волшебник оказался рядом с Землей, и это естественно, ибо в противном случае мы ничего бы о нем не услышали. Волшебник не знал, как называется Земля. Для него она была просто планетой, и он двигался над нею по круговой орбите, внимательно приглядываясь к ее поверхности и к разумным существам, ее населявшим. Не следует забывать, что волшебники не люди. Чтобы перемещаться в космосе, волшебнику не требовался ни летательный аппарат, ни дыхательное устройство. По виду волшебник напоминал человека, но только с первого взгляда. Спереди и сзади он выглядел одинаково, ибо черная оболочка, плотно его облегавшая, была универсальной. Она выполняла функции органов зрения, осязания, слуха и других чувств, нам неведомых. Несмотря на эти различия, волшебник сразу признал в людях разумных существ. На планете, над которой волшебник летал, то погружаясь в космический мрак, то возвращаясь к солнечному теплу, добро и зло распределялись примерно поровну, и это обещало ему много работы. Правда, было какое-то обстоятельство, сильно отличавшее Землю от его родины и других миров в той части Вселенной, откуда волшебник прибыл. Но разобраться во всех деталях он не успел, потому что как раз пролетал над одним населенным пунктом, прямо над площадью, примыкающей к городскому парку. И его внимание привлекла группа людей, теснящихся у тела мертвого человека. Волшебник остановился на высоте 100 километров над местом происшествия. Он столкнулся со злом в худшем его варианте, ведь и там, откуда он прилетел, не было более тяжкого преступления, чем посягательство на жизнь разумного существа. Вмешательство было необходимо, и волшебник начал спускаться, сначала медленно, потом все быстрее. Там, куда он спускался, было раннее утро, так ему показалось, и багровые лучи восходящего солнца лежали на мостовой и на лице убитого. Люди внизу расступались, освобождая место вокруг мертвого тела. Они будто чувствовали приближение волшебника, хотя он снижался бесшумно. Потом они подняли лица, увидели его и следили за его спуском. Он затормозил возле самой земли и встал на асфальт рядом с трупом, валявшийся неподалеку. Пустотелый металлический пруд сильно облегчал его задачу. Окружающие словно оцепенели. Волшебник тем временем действовал. В мирах, избавленных им от зла, он не раз встречался с убийствами. Он произнес беззвучное заклинание, и металлический пруд, внешне оставшись тем же, превратился в магический жезл. Еще одно заклинание, и он задрожал, а потом сам прыгнул в руку волшебника. Потом труп, который был уже не совсем трупом, поднялся, пошатываясь, открыл глаза, посмотрел на волшебника с выражением величайшего ужаса, но, повинуясь магической силе беззвучных слов, шагнул вперед, и волшебник коснулся жезлом его головы и сильно одернул его назад, освобождая человека от вселившейся в него смерти. Процесс исцеления завершился. Воскрешенный еще ничего не понимая, смотрел на своего избавителя с тем же страхом в глазах, только теперь более осмысленно, и вдруг рванулся в его сторону. Волшебник попятился, а выражение ужаса в глазах человека не исчезло, и было не похоже, что он собирается благодарить своего спасителя. Поэтому волшебник, продолжая пятиться, если к нему применимо это понятие, ведь спереди он выглядел так же, как сзади, ускорил шаг и скрылся, сжимая в руке магический жезл в зарослях старого парка, примыкавшего к площади. Он затратил на заклинание много сил, и ему нужно было передохнуть, чтобы продолжать свое справедливое дело. Волшебник отдыхал в парке несколько часов, пока вдруг не понял, в чем все-таки заключается главное отличие мира, в котором он очутился, от его собственной родины. Поняв это, он пришел в отчаяние, потому что разница, которую он увидел, делала для него невозможным творить добро на Земле и вообще в этой части Вселенной. Особенность, обнаруженная волшебником, заключалась в том, что время в здешней части Вселенной текло навстречу его собственному времени. Поэтому его только что совершенный благородный поступок выглядел совсем по-другому в глазах обитателей планеты, на которой он находился. Время людей текло навстречу времени волшебника, и поэтому действие для него происходило не на восходе солнца, а на закате, точнее, как в фильме, пущенном наоборот. Согласно показаниям многочисленных свидетелей, вышедших в этот вечер гулять на площадь, дело было так. Стояла тихая, теплая погода. Над деревьями городского парка, куда опускалось солнце, висело багровое зарево заката. Вдруг из парка, сжимая в ладони кусок водопроводной трубы, выбежал черный человек, на человека не похожий. Например, у него отсутствовало лицо, его голова спереди выглядела как сзади, представляя собой гладкий шар без всяких отверстий. Черный человек вклинился в толпу гуляющих и остановился перед одним из них. Тот попятился, потому что этот черный человек был сам по себе очень страшен. Остальных охватило оцепенение, и никто не успел пошевелить пальцем, когда черный человек ударил выбранную жертву по голове водопроводной трубой, и тот, кого он ударил, зашатался и упал навзничь. Черный человек бросил трубу на асфальт, а еще через миг оттолкнулся ногой от земли и взлетел. И быстро исчез в вечернем небе, почему и заподозрили его космическое происхождение. К тому же нашлись свидетели, показавшие, что они собственными глазами видели, как несколько часов назад черный человек с такой же трубой в руках опустился прямо с неба в заросли парка, рядом с которым впоследствии совершилось убийство. В действительности, добрый волшебник, спустя несколько часов во всем разобравшись и пребывая в отчаянии от произошедшего, и понимая, что в обратном времени Земли его благородный поступок является тягчайшим уголовным преступлением и не в силах что-нибудь изменить, покинул Землю, ибо на встречных потоках времени «дать» означает «отобрать», и все добро, которое он мог здесь сотворить, в наших глазах выглядело бы злом. А творить зло, даже кажущееся добром, он не умел. И волшебник немедленно оставил землю, прихватив чудотворный жезл с целью выбросить его в солнце, чтобы он там расплавился и сгорел, и никогда больше не мог служить орудием преступления. А подобранный кем-то кусок водопроводной трубы лежит сейчас под стеклом в местном краеведческом музее, снабженный соответствующим пояснением.